Часть третья. Князь Роман Княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подням сидел на краю постели, кряхтя, почесывался и грудь, и подмышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита колка противна. Ха-ха-ха-ха! Позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало, мутно и скучно. В прежние года в этот час Роман Борисович уже вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтораста, кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину. Под ручки, под бочки подсаживали в возок. Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец ждать, когда государевы светлые очи, а после царевнины очи пресветлые, обратятся на него. И не раз того случая дожидался. Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить. Были когда-то покой и честь. Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть, голландская, радиатского соблазна, писанная паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то насмех, не то в наказание. Терпи. Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку. Шерстяные бабьи, поперек полосатые, чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади. Зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?